Давно уже вывезли его к нам молодые, знатные наши путешественники. Шуваловы, Белосельские, Чернышовы. Но более всего эмигранты распространили его в лучшем обществе. В нем образовался князь Федор Голицын. А как французский язык был исключительный орган хорошего тона, без которого и поныне он у нас не существует, то он выражался на нем так свободно и приятно, как я дотоле не слыхивал. Казалось, что он взял себе девизом «Все для большого света, его успехов и наслаждений». И потому-то я мало знал людей, которые бы имели столько светской любезности и ума. Лицо русской кормилицы, белое, полное, широкое, румяное, но с огненным взглядом и привлекательной улыбкой, делали наружность его весьма приятную. В самой необычайной толщине своей умел он в молодости посредством туалета давать щеголеватую форму. Он прекрасно пел романсы и прилежно читал романы. В этом, кажется, заключались все его знания.